потеря чувства стыда является первым признаком слабоумия. Зигмунд Фрейд. Человек без чувства стыда является духовным уродом. Ответственность есть нечто большее, нежели побуждение и инстинкт, а победа больше, чем стыд. Но наше будущее стоит под угрозой победителей, которые не имеют стыда. Если мы здесь не окажем усиленное противодействие, то в конце останется только стыд, который не знает победителей. Профессор Иоахим Иллих, естествоиспытатель. Пока человек еще может стыдиться, он знает, что он перед Богом виновен. Кто знает о вине перед Богом, тот стоит уже во свете прощения. В виновности человек — личность, и Бог еще зовет его. Бесстыдство стоит непосредственно на краю демонии. Сатана не стыдится, он только трепещет перед Богом. В стыде мы даем Богу право и признаем его. В бесстыдстве мы Бога потеряли. Профессор теологии Йорг Хунтеман. Безусловно, чувство стыда притупляется. Если водитель автомашины захочет, то он может молотком разбить красный аварийный сигнал, указывающий, что масло в двигателе на грани исчезновения. Но резервный двигатель можно за приличную сумму купить, а запасную душу не купишь. Что говорит Библия о гомосексуализме? Голоса, голоса. Печальная тема, которая, будучи однажды признана общественно предосудительной и оттесненной в полусвет и преисподнюю, прорывается сегодня к гласности. Венчание и рукоприложение, рекомендованное гомосексуалистами. Больные не гомосексуалисты, а общество, которое их осуждает. Гомосексуализм как выражение желаемого Богом многообразия. Норман Питтингер, англиканский теолог. В Швейцарии мы слышим почти официально церковно, что с точки зрения Библии гомосексуализм не только разрешен, а каждый человек должен быть открытым для обеих видов встреч. Достаточно известное послание Павла, дескать, кажутся только антигомосексуальными. А речь идет здесь не о сексуальном вопросе, а об удалении языческих обычаев и ритуалов храма. Согласно посланию к Галатам, главе 5, стих 1, требуется расширение смысла. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Здесь действительно выражение Августина: «Люби и делай, что ты хочешь». Христиане знают свою Библию как слово истины в отношении всех тем, касающихся Бога и человека, нашей жизни и нашей смерти, теперешнего и потустороннего. Если мы с точки зрения Библии займем позицию по отношению к гомосексуализму, то с самого начала следует отметить, что Бог ненавидит грех, но Бог любит грешника. Это означает, что в этом вопросе мы должны занять ясную позицию, с тем, чтобы затем с большей любовью и единственным благовестием, Евангелием, встретить кающихся в этом вопросе людей. Непосредственно к вопросу. Исследование Библии не оставляет места для вопросов или сомнений. Нет просто уклонений перед тем, что говорит Бог. Гомосексуализм у мужчин и лесбианизм у женщин есть грех. Во всей Библии стоит этот противоестественный разврат под выразительным приговором Бога. Будь это мужчины из Содома, или жители Ханаана, или люди из Гивы, или греки и римляне поздней античности, которые грешили в этой же области, приговор Бога гласит для всех одинаково: не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость. Постыдная похоть. В сообщении Евангельского союза в Англии недавно можно было прочесть, что Библия осуждает гомосексуальную практику, но не гомосексуальное состояние, хотя и оно представляет отклонение от первоначальной цели Бога. Но и этот взгляд с позиции Библии ошибочен. Гомосексуальные действия представляют собой грех, но и не только действия. И гомосексуальное бытие или состояние стоит под Божьим судом. В послании к римлянам, в главе 1, стихе 26, читаем: «Потому предал их Бог постыдным страстям». Дословно, в желании к безнравственности. Мужчины заменили естественное употребление женщин противоестественным. Гомосексуализм и лесбианизм уже сами по себе и без практики определяются Библией постыдной похотью. Нормальная сексуальность в рамках порядка Творца никогда не являлась постыдной, а только злоупотребление или извращение. Нормальная сексуальность стоит под Божьим определением «очень хорошо». Бытие, глава 1, стих 27 и 31 гласит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». Но сношение мужчины с мужчиной или женщины с женщиной – это означает прямое нарушение первоначального Божьего порядка для человеческой жизни и основы этой стороны человеческой жизни, а именно единобрачия между мужчиной и женщиной. И апостол Петр в связи с Содомом и Гоморрой говорит о мужчинах, которые хотели с сексуальными страстями напасть на Лота, о постыдных людях, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство. И здесь гомосексуальная страсть сама по себе нечиста, скверна и полностью противопоставлена нормальной сексуальности, которая сама по себе чиста. И только тогда, когда ею блудодейно, безнравственно злоупотребляют, она становится поводом к осквернению. Вместе с другими тяжелыми грехами осуждается в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 9 стих, и первом послании к Тимофею, глава 1, стих 10, и гомосексуализм. Это мерзость. Едва ли когда-либо, как в сегодняшней полноте всего сказанного, выявляется сатанинская подоплека противоестественной безнравственности. Это мерзость. А что это значит? О мерзости и грехах мерзости постоянно ведется речь в Ветхом и Новом Завете во взаимосвязи с грехами из области демонии и оккультизма. В Откровениях, в 17 главе 5 стихе читаем: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Вскоре после этого пророк представляет нам Вавилон жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Обратим наше внимание на следующую жуткую взаимосвязь между оккультизмом и безнравственностью вообще, и между оккультизмом и извращениями особенно. «И ангелов, оставивших свое жилье, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью. Тогда сыны Божии, ангелы, брали их себе в жены, какую кто избрал. Ибо если Бог ангелов согрешивших предал блюсти на суд для наказания». В этом месте мнения толкователей не единогласны. Между земными и сверхъестественными существами должно было постоянно случаться что-то противоестественное. Божий порядок, жилище, был оставлен, как и в гомосексуально развращенных городах Содоме и Гоморре, и должен был следовать суд. Это есть библейские принципы, не правда ли? И христиане не должны вступать в дискуссию по этим проблемам. Дискуссии мы не только никому, тем более гомосексуалистам, не поможем, но и библейское благовестие они делают недостоверным. Кто попытается несколькими цитатами осудить гомосексуализм, тот превратит Библию в убивающий закон. Даже апелляция, обращенная к гомосексуалистам, чтобы они позволили истинному врачу Иисусу Христу помочь освободить себя, попадет мимо цели, ибо равнопольные наклонности нельзя изменить ни силой, ни верой. Эта цитата взята из последних опубликованных работ. Ее содержание вмещает в себе почти всю современную теологическую точку зрения. К счастью, эта точка зрения ложная. Впрочем, и к счастью самих обремененных гомосексуализмом. Если действительно существует противоестественная безнравственность в виде наклонности и быть другим, то нет и надежды быть освобожденным. Но если это явление назвать грехом, а это так и есть на основе Священного Писания, то появляется надежда. Поговорим лучше об ошибках характера, о слабостях или о наклонностях. Давали нам некоторые советы, но не о грехах, ведь это приведет нас под ярмо закона. Так ли это? Нет, наоборот. Если эти вещи не грех, то мы должны всю жизнь с ними мучиться. Тогда мы должны примириться. Тогда не может быть освобождения. Но если эти и другие понятия грех, то мы знаем открытый источник для омытия греха и нечистоты. Тогда мы постоянно можем испытать освобождение и очищение, как только мы это осознаем и в вере принесем их под кровь Иисуса Христа к престолу благодати. Надежда? Да. К коринфянам в их естественно и противоестественно безнравственный и развращенный город апостол Павел пишет: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Внимательно ли и верно мы прочитали эти слова? «Такими были некоторые из вас». Здесь речь идет не только о действии, но и о бытие. Павел не пишет: «К сожалению, вы еще такие или такие, но, по крайней мере, вы того-то не делаете». Нет. И это «были» является прошедшим временем, ушло в «однажды», не пребывает больше в настоящем. Это становится возможным через слово о Голгофе. Для обремененных мы имеем сообщение в послании к римлянам, глава 8, стих 3. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грехи и осудил грех во плоти». Так как Иисус из Назарета умер на кресте, то Бог предлагает освобождение от всех уз и страстей. Это обстоятельство выпукло или даже драматично объясняется в двух местах Нового Завета. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Грех, клятва, проклятие — это сущность или совокупность всей вины, уз и обременений в жизни всех людей всех времен. На Голгофе Бог объединил это ужасное всеобъемлющее проклятие всей страсти, уз, обременений и сконцентрировал в теле распятого. Господь возложил на Него грехи всех нас. Когда после нескольких часов мучения, агонии и жажды тела Иисуса Христа было преломлено в смерти, то одновременно была сломана вся власть греха и проклятия. Все страсти и узы, от самых малых и до самых грубых, висели там на кресте вместе с Иисусом и были сломаны, лишены власти. Проклятие безнравственности, самоудовлетворения, алкоголизма, страсти к курению, гомосексуализма и так далее, все сломалось, когда тело Иисуса Христа было преломлено в смерти. В послании к Колоссянам нам представлено и то, и другое. Вначале, умиротворив через Него кровью креста Его, это аспект примирения с Богом, прощения, погашения вины, упорядочение прошлого, освобождение от заслуженного вечного наказания в огненном озере, но это только часть искупления, что символично нам представлено при вечере вином. Для настоящего времени к этому требуется еще что-то. Мы нуждаемся в освобождении от власти греха, от уз в плоти, от грешных привычек, от рабства тирании в мыслях и склонностях. В послании к Колоссянам, в 1 главе, 21 стихе сказано: «По расположению к злым делам». К этим злым делам принадлежит и гомосексуализм. Для всех, кто примет Иисуса, применимо послание к Колоссянам, глава 1, стих 22: «Ныне примирил Бог в теле Его смертью Его». Слово «ныне» указывает на настоящее время. Этим словом охвачено каждое новое «сегодня» или «здесь», освобождение «здесь». Святыми, непорочными, неповинными – это хочет Бог видеть, это может Бог сделать через Иисуса Христа в каждом из нас на основе слова о Голгофе по нашей вере. В послании к Колоссянам, в 1 главе, 23 стихе говорится: «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования». Другого пути Церковь Иисуса Христа не может предложить. Другого пути нет. Апостол Павел подчеркивает поэтому так настойчиво и совершенно однозначно, что именно в Коринфе, в городе с такими ужасами, апостол ничего больше не знает, кроме Иисуса, Иисуса распятого. Речь идет о пролитой крови, прощение грехов, и о преломленном теле, лишение власти греха. И чтобы постоянно напоминать нам об этих двух вещах, Господь дал нам вечерю. Да, но не является ли гомосексуализм врожденным отклонением, в крайнем случае неврозом? Далее по Зигмунду Фрейду следует еще несколько иностранных слов. В одной швейцарской телепередаче «Телеарена» пытались доказать, что, дескать, бывает врожденный и приобретенный гомосексуализм. Один католический теолог говорил: «Если Библия так недвусмысленно осуждает гомосексуализм, то лишь потому, что богодухновенные писатели Библии ничего не знали о настоящих гомосексуальных наклонностях». Хорошо также знать, что религиозно-нейтральные ученые совершенно другого мнения. В сообщениях швейцарского общества рабочих для евангелизации «Сафе» Гассер цитирует труд профессора Шульца «Расстройство органов и извращение любви». Основа этого труда составляет многолетний психотерапевтический опыт с гомосексуалистами. Автор приходит к заключению, что говорить о настоящей гомосексуальной наклонности бессмысленно. Гомосексуализм приобретается. Затем упоминаются особенности родительского поведения и примеры с указанием, как эти факты могут вызвать в детях гомосексуальное влечение. Впрочем, не останавливаясь на трудах этого ученого, процитируем еще раз Гассера. «Почему в толкованиях никто не говорит о том, что сейчас все серьезные специалисты подвергают сомнению вопрос о врожденном гомосексуализме? Это не правдивая информация, а манипуляция». Пастор Герхард Науэкот обобщающе пишет на эту тему: «Наследственные и гормональные влияния на основании современных познаний отпадают. За равнополые наклонности ответственность больше всего возлагается на воздействие окружающего мира и воспитание в раннем детстве, душевное потрясение, неудачи и разочарования, культурные и социальные условия, искушения, но не на биологические факторы. В основе своего существования гомосексуалист остается страдающим человеком. Мнимой осчастливливающей формы равнополого варианта творения не бывает. Гуманные защитные речи не являются помощью. Они не служат процессу лечения, а в конечном счете являются противогуманными, так как они усугубляют страдания». Одна молодая женщина в Америке, анонимно написавшая свое письмо, в одном журнале коротко обобщает свою борьбу против искушения к противоестественной безнравственности. Она свидетельствует: «Затем это случилось. В маленьком кругу верующих я сама его нашла, Иисуса Христа. С этого момента росло мое желание познать его. Некоторые вещи, шаг за шагом, становились мне ясными. Так как я хочу ему угождать, ты должна быть такой здоровой, чтобы это соответствовало его воле по отношению к моему здоровью. Глубоко в сердце мне совершенно ясно, что я не могу продолжать такие вещи, которые Господу не нравятся, именно с того момента, как Христос поселился в моем сердце. Если я его люблю, то следую его заповедям. Для меня это значило сначала признаться, что я абсолютно беспомощна. С тех пор мне некоторые люди говорят, что я стала другая. Я хотела бы им всем крикнуть: это совсем просто. Без стеснения я бросилась в объятия Господа, которые были достаточно сильными даже для меня. Как и при других искушениях, эта дорога будет прежде всего нелегкой. Победа Иисуса, хотя и совершенна и вечно действительна, имеет вечную силу, но на этой земле мы остаемся противопоставленными испытаниям. Бдительность является постоянной ценой свободы. После очередной победы «застегни ремень шлема туже», по японской пословице. Гомосексуалист, который ищет освобождение от своих наклонностей, часто вынужден рвать глубоко укоренившиеся личные связи с бывшими партнерами. Это очень болезненно. В этом случае следует предусмотреть постоянное общение и надзор в среде верующих в Иисуса Христа. Во всяком случае, Хари Бламирес утверждает: «Христианское учение основано сверхъестественно. Оно открыто Богом, но не создано людьми. Оно рекомендовано людям, но не избрано людьми. В Христианское учение объективно, абсолютно, авторитетно, неотразимо. Никакое человеческое существо не изобрело его. Это сделал Бог. Если ты с этим согласен, то будешь иметь дело с Богом. Он дал нам правду. Мы можем ее принять, мы можем ее отклонить, но мы не можем ею манипулировать, как будто бы она является предметом необходимости или объектом испытания для человеческих рук и человеческого мозга. Заключительный и однозначный аргумент против гомосексуализма приходит не от психологов, гуманистов или экзистенциалистов. Он приходит от Бога, который сказал в своем слове против этого явления. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 36. Это всеобъемлющее славное обетование. Ему предшествует непременное и нужное условие: «И познаете истину, и истина сделает вас свободным». Где истина познана и поставлена в Божий свет, там сила крови Иисуса Христа становится действенной, там смерть, действие смерти, узы смерти будут поглощены победою. Поиск смысла жизни. В поисках смысла жизни наблюдаются в настоящее время некоторые противоречивые тенденции. То жизнь считается драгоценной, то менее драгоценной. И среди игры этих мнений трудно провести ясную черту разграничения. Перед советом судебных заседаний стоял однажды вопрос, почему в холодное время года на железнодорожном вокзале в Берне около 10 часов простоял поезд с 1000 овцами и зайцами и 25 лошадьми. На основании имевшихся в наличии документов о графике движения этого поезда с животными, парламент смог доказать, что в данной ситуации не наблюдается случая жесткого обращения с ними. Почти одновременно с этим событием была осуждена одна женщина на 5 дней тюремного заключения за жестокое обращение с кошечкой, потому что это животное вследствие нанесенных увечий пришлось усыпить. Мы приветствуем такую бдительность, а также строгость законодателя и судьи. В нескольких местах Библии подчеркивается любовь Творца к животным и соответствующее требование человеческих отношений к животным. Защиты животных, какой она известна в странах христианской традиции, языческие народы не знают. Языческие страны являются странами замученных животных. Против защиты животных ничего не имеем. Но что же сказать о том, что в настоящее время десятки тысяч человеческих жизней уничтожаются уже в утробе матери? И это злодейство находит одобрение у врачей, психологов, гуманистов и даже у церковно организованных женщин. И часто эти же самые люди со страстным возмущением клеймят смертную казнь как ужасную, жестокую, ненормальную, негуманную, варварскую и так далее. Как люди Библии, мы отмежевываемся прежде всего от двух крайних взглядов, которые в нашем столетии нашли своих последователей. С одной стороны, имеем доктора Альберта Швейцера, философия которого в некоторых отношениях является смесью христианства с буддизмом. доктор Швейцер пропагандирует благоговение перед жизнью, а именно перед всей жизнью без различия. Он отклоняет всякое различие между высшими и низшими формами, между более или менее ценными видами жизни. Другая крайность шокировала мир в лице Адольфа Гитлера, который сказал: «Христианскому учению о бесконечном значении человеческих душ и личной ответственности я с холодной ясностью противопоставляю избавляющее учение о ничтожности и незначимости отдельного человека и о продолжении его жизни». Раушник. Разговор с Гитлером. Словам следовали соответствующие действия. Но даже в этих словах Гитлера в глаза бросается правильное указание на христианское учение о бесконечном смысле и ценности человеческих душ. Растительный и животный мир мил и дорог христианину. Наш Бог является Творцом и Содержателем жизни. Он заботится о воробьях и одевает лилии на полях. По возможности христиане должны препятствовать безответственному разрушению растительной и животной жизни, но не впадая, конечно, при этом в небиблейскую крайность индийской религии. Бог дал человеку в распоряжение растительную и животную жизнь, овощи и мясо в пищу. Бытие, глава 9, стих 3. Вегетарианский образ жизни не является этически более благородным, не религиозно более заслуженным, чем обычная диета с добавлением более крепких мясных блюд. Борьба с крысами, насекомыми и другими возбудителями болезней тоже принадлежит к важным задачам человечества. Чтобы отсюда перейти к цели вступительного обзора, подчеркнем, что человеческая жизнь перед Богом свята и неприкосновенна. Человек со своей жизнью не является высокоразвитым животным. Это неправда, что человек произошел от обезьяны. Растения имеют свою область, животные, начиная от простейшей амебы и кончая величайшим гренландским китом, имеют свою область, а человек стоит вне и над этими областями. Человек и человеческая жизнь являются измерением сами по себе, не продолжением, а новым началом, не заключением длительного развития, а стартом совершенно оригинальной своеобразной семьи среди живущих существ видимого и невидимого Божьего творения. И снова мы находимся на первой странице Библии. В безошибочном вдохновении через Святого Духа сообщает нам здесь Моисей, что Бог сотворил растительный мир. Бытие, глава 1, стихи 11-12. Затем животных, стихи с 20 по 25. За этим следует в творении перерыв. И только после этой паузы Бог торжественно начинает отличный от предыдущего новый акт творения. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, глава 1, стихи 26-27. Это ясные слова о сотворении человека с его единственной в своем роде жизнью и существом. Продолжение человеческой жизни Бог упорядочил затем в браке и семье, и впредь человеческая жизнь, каждая человеческая жизнь, от зачатия до последнего вздоха, стоит под особой Божией бдительностью и покровительством. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие, глава 9, стихи 5-6. В таких словах требуемое описанием благоговения перед жизнью человека было до сих пор краеугольным камнем всех истинных культур и исполнения правосудия. Мы благодарны за образ мыслей в дословном тексте универсального разъяснения прав человека 1948 года, в основе которого речь идет о сохранении достоинства и равенства прав членов человеческой семьи. В том же году в Женевской декларации, принятой также Всемирным объединением врачей, было подчеркнуто: «Перед человеческой жизнью с момента ее зачатия я в высшей степени буду соблюдать благоговение». Мы благодарим за эти выражения истинной библейской этики в крупных документах нашего времени. К сожалению, с тех пор кое-что осталось только на бумаге, с ужасными последствиями для миллионов наших современников на Востоке и на Западе.